«Хватит!» — прервал его бармен. «Мне не хватало только скандалов. Идите все трое. Разберемся здесь». Взяв Гарри за руку, Уингейта за плечо и, кивнув Клэр, он отвел их в маленькую комнатку, где они и были приняты управляющим. «Клиент утверждает, будто этот тип украл у него бумажник», — сказал бармен, кивая в сторону Гарри. Управляющий поднялся. «А кто она?» — спросил он. «Подружка клиента», — ответил бармен, не без удовольствия поглядывая на Клэр. Управляющий, которому она тоже понравилась, пригласил ее сесть и предложил Уингейту изложить суть дела. Уингейт побледнел и весь дрожал. «У меня исчез бумажник», — начал он. «Здесь, в баре, я познакомился с этим молодым человеком, а через несколько минут у меня уже не было бумажника. В нем лежало 50 фунтов». Управляющий посмотрел на Гарри. «Приятного вида молодой человек. Маловероятно, чтобы он был карманным воришкой. К тому же это был постоянный посетитель их бара. Что же касается Уингейта, то его управляющий прежде не встречал. Тем не менее, скандал следовало как-то замять». «Я никогда не держал в руках его бумажника и могу это доказать», — сказал Гарри. Он в бешенстве разложил на столе содержимое своих карманов. Там оказалась пачка картонных карточек, на которых было написано: «Вас только что сфотографировали. Три катушки пленки, перочинный ножик, три мелкие монетки и обрывок веревки». Управляющий внимательно осмотрел вещи и обратился к Уингейту. «Убедились?» Тот побледнел, провел языком по пересохшим губам и указал пальцем на Клэр. «Значит, это она», — заявил он. «Или он, или она. Я ее взял на Лэн-стрит. До этого никогда раньше не видел. Она привела меня сюда, а он был уже здесь. Вот так. Они работают вместе. Он вытащил у меня бумажник и передал ей». Клэр поднялась, подошла к Гарри и повернулась к Уингейту. «Работаем вместе? Это даже смешно, если учесть, что вы сами опрокинули его кружку и потом привели его за свой столик. Можно было бы придумать что-нибудь поумнее». Управляющий нахмурился. «Ради бога, успокойтесь», — пробормотал он. «Зачем же всех подряд обвинять? Вот вы только что сказали, будто этот молодой человек обворовал вас и ошиблись. Так что будьте осторожны, следите за своими словами». Уингейт ударил по столу кулаком. «Мне нужен мой бумажник!» — завопил он. «Если мальчишка его не брал, значит, это могла сделать только она. Я не уйду отсюда, пока мне не вернут бумажник». «Скоро он начнет уверять, что это вы украли», — сказала Клэр управляющему. «В конце концов, если нужно, пусть убедится». И, несмотря на протесты управляющего, Клэр вывалила содержимое своей сумочки на стол. Там были пудреница, золотая зажигалка, несколько банкнотов по 1 фунту, горсть серебряных монет, расческа, носовой платок, губная помада в золотом футляре и связка ключей. Наступила тяжелая тишина. «Если вам этого мало, я могу раздеться», — спокойно предложила Клэр. Управляющий покраснел до корней волос, но бармен, похоже, весьма заинтересовался этим предложением. Впрочем, он моментально сделал каменное лицо. «Ну, это вовсе ни к чему», — пробормотал бармен. «Благодарю вас, мисс. По-видимому, это недоразумение». И далее ледяным тоном: «Когда вы доставали свой бумажник?» Уингейт тяжело сел. Он сразу же сильно постарел и оказался совершеннейшим кретином. «Я не знаю, просто не могу припомнить». «Попытайтесь, мистер. платили ли вы в баре мелкими деньгами или вытащили банкнот из кармана? Уингейт признался, что не доставал бумажника с того момента, как вошел в бар. «Значит, не исключено, вы его потеряли, либо у вас его украли еще до того, как вы пришли сюда, так?» — заключил управляющий, вполне довольный ходом своих размышлений. В это время Гарри укладывал вещи обратно в карманы, а Клэр собирала содержимое сумочки. «Эта пудреница очень примиленькая», — заметил Гарри. «Да, неплохая. Хотите сигарету?» Гарри взял сигарету. Клэр щелкнула зажигалкой, глядя ему прямо в глаза. Затем, повернувшись к управляющему, спросила: «Мы можем уйти? Или нужно ждать полицию?» «Разумеется, можете идти», — сказал тот. «Прошу нас извинить, но, согласитесь, подобные истории никому не по душе. Надеюсь, вы не обиделись, я снова увижу вас в этом баре. Мы будем только рады». Уингейт изумленно прислушивался к его словам. Он сделал еще одну последнюю попытку. «Послушай, милая», — но Клэр повернулась к нему спиной. «Пошли», — сказала она Гарри. «Раз он убежден, что мы работаем вместе, не будем его разочаровывать, верно?» К большому удивлению Гарри, она взяла его под руку и увлекла к двери, которую бармен, заговорщицки подмигивая Гарри, уже открыл настежь. «Эй, вы! Не уходите так!» — позвал Уингейт. — Я хотел бы извиниться. Но ни Клэр, ни Гарри даже не оглянулись. Они вышли на улицу, держа друг друга за руки. Гарри не давала покоя мысль, что через несколько секунд они скажут друг другу «до свидания» и больше никогда не увидятся. — Простите меня, — сказал он. — Если бы я не подошел к вашему столику, ничего бы не случилось. Это не имеет значения. Он был пьян. Пошли быстрее, а не то он чего доброго выскочит и снова начнет приставать к нам. Не желаю его видеть. Настроение у нее изменилось. Она больше не улыбалась и, кажется, тяготилась компанией Гарри. Она протянула ему руку. «До свидания». Гарри машинально взял ее за руку. В тот же момент девушка вдруг споткнулась и вцепилась в его пиджак. Он почувствовал что-то в своем заднем кармане. Гарри сделал шаг в сторону, и что-то упало к его ногам. Клэр быстро наклонилась, подняла этот предмет и запихнула в сумочку. Но Гарри успел заметить, что это было. Толстый бумажник из потертой кожи. Они молча смотрели друг на друга. «Это упало из моего кармана?» — наконец проговорил Гарри. «Вы думаете?» — спросила она, твердо глядя на него. «Ну, вы его взяли?» «Взяли и потом положили мне в карман, прежде чем опорожнить свою сумку». Она кусала губы и обеспокоенно смотрела на дверь бара. «Совершенно верно», — сказала она внезапно. «Я взяла его бумажник, чтобы проучить его. Надеюсь, вы не принимаете меня за воровку?» Гарри был настолько ошарашен, что даже не знал, как теперь быть. Он лишь пробормотал: «Нет». «Нет, не думаю, но, черт возьми, не надо было трогать. Там 50 фунтов!» «Я сама прекрасно знаю, что надо, а что нет. Слушайте, давайте уйдем отсюда, я вам все объясню». «Но нужно вернуть бумажник», — запротестовал Гарри. «Вы же не уйдете с этими деньгами? Я не могу их сейчас отдать, так как он слишком пьян», — сказала она раздраженно. — Надеюсь, хоть это-то вы понимаете? Он запросто сдаст меня полиции. Она снова взяла Гарри под руку. — Я знаю его адрес и пошлю бумажник по почте. — Пойдем ко мне и поговорим. — К вам? — А почему бы и нет? Это недалеко. Или вы не хотите? Нет, почему же? Но он остался без денег. Я ему пошлю их завтра. Идемте ко мне, и я вам расскажу всю историю. Он послушно двинулся за ней по Гласхаус-стрит в сторону Пикадилли.